Наконец, неведомая Южная Земля, вход в последний город, который нашли в 1930 году исследователи родословной из Мискатонского университета. Они-то и размотали клубок истории дремлющей крови, чьи следы почти стерлись из летописей. Вся тонкость в том, что во времена Пангеи вообще не существовало неведомой Южной Земли. Ученым еще предстоит разгадать эту загадку, откуда она взялась и почему спектральный анализ выдает возраст, превышающий возраст всех прочих материков, отколовшихся от Пангеи. Магия и сила родословной никогда не исчезала из нашего мира. В каждом из нас течет капля крови ведьмы, великого воина, выдающегося лидера или мастерового с золотыми руками. Потомки из Атлантиды, кровные родичи лемурианцев, дети, спасшиеся из Пацифиды, отпрыски богов Олимпа. Когда придет время, кровь пробудится, откликаясь на зов души. Так в мире вновь появятся маги и воины новой эпохи. А мастера возродят забытые ремесла, показывая людям забытые ими чудеса. Читающий. Да-да, ты. Ты еще не понял, но эпоха магии уже началась. Буквально в тот момент, когда ты прочел эти строки. Гилберт Бейтс, фрагмент рукописи «Потерянный человек», начато в 1739 году, находится в стадии написания. Пролог. Часть вторая, из трех. Поколение пробужденных. Начиная с 1982 года, по всему миру на свет начали появляться так называемые дети с цветом ауры индиго, оттенков от темно-пурпурного до синего. Этому феномену не придали бы значения, если бы США и СССР не проводили в то время экспериментов по экстрасенсорному восприятию. Получилась весьма занятная картина. Медиумы, от холодной Сибири до вечно теплых Гавайев, говорили об одном и том же: в последние годы все чаще рождаются дети с необычайно насыщенным цветом ауры. К 1984 году их количество выросло до 4% от всех новорожденных. В 1986 году начались первые эксперименты на детях индиго. СССР, закрытый город Горький, 17. В закрытой комнате с обитыми мягкой белой тканью стенами молча сидит молодая, но уже седоволосая женщина, мысленно повторяя слова: «Ноябрь, товарный вагон, 17, ржавый, возвращение на родину». Играющая с деревянной куклой пятилетняя девочка в другом углу комнаты тихо шепчет: «Ноябрь, товарный вагон, 17, зовый, возосение на родину». Совсем еще юное дитя индиго, не понимая значения слов, просто считывает телепатический сигнал, отправляемый ей мамой-медиумом. Она настолько ушла в свои мысли, что не заметила присутствия постороннего в комнате. В США пошли дальше, выявив даже экстраординарную интуицию и чувство опасности у ребенка с необычной аурой. В целом, уникальность всегда проявлялась по-разному. Одни обладали высоким интеллектом, другие – крайне гибким творческим мышлением, третьи – склонностью получать новые знания эмпирическим путем, наблюдая за незнакомым окружением. Характер у одних мальчиков был тихим и асоциальным, а у других – гиперактивным и крайне коммуникабельным, вплоть до того, что дети могли знакомиться на улице с совершенно посторонними людьми, просто чтобы поболтать. Исследователям удалось установить, что таким образом дети интуитивно восполняли запас ментальных сил. К 1991 году, к моменту распада СССР, количество детей индиго от числа рождаемых оценивалось в 10%. Новое поколение демонстрировало качественный скачок их необычной силы, слабый телекинез, способность к чтению мыслей, локальное нарушение магнитного поля и вывод из строя электронной техники. Разумеется, узнали об этом только в 1997-м, когда первое поколение карапузов стало более-менее осмысленно пользоваться своими способностями. Выяснилась и другая неприятная грань. Дети индиго плохо поддавались стандартным методам воспитания, не признавая авторитета учителей. Самоуважение, ярко выраженные черты индивидуализма, вкупе с поведением, будто кричавшим: «Докажи свое право учить меня», стали их отличительной чертой в обществе. К февралю 2001 года доля детей Индиго выросла до 25%. А еще спустя 7 лет обнаружился феномен вторичного пробуждения тех, у кого изначально не было необычных сил. Чем ближе дата рождения была к 2001 году, тем выше у ребенка шансы пробудиться и стать одним из индиго. Вторую волну назвали индиго иннова, а сами исследования по теме индиго засекретили. По одной простой причине. Если люди не будут знать, как пользоваться, накапливать и развивать свои силы пробужденного, они, как минимум, не навредят себе и другим. Государство сможет выиграть время и получит возможность вырастить в закрытых учебных заведениях целое поколение одаренных. Решение о сокрытии информации приняли и запустили в работу. Официально в газетах, в интернете и на телевидении феномен индиго подняли на смех, объявив, что это псевдонаучный миф. Тем временем по всему миру дети продолжали рождаться, все чаще имея некую уникальную черту: сильная интуиция у девушек, устойчивость к холоду или, наоборот, к жаре у парней. Также все чаще стали встречаться подростки, способные видеть ауры других людей. В декабре 2012 года на внеочередном заседании ООН Альянс Хоуп, состоящей из закрытых государственных научно-исследовательских организаций крупнейших стран мира, в докладе о феномене индиго официально признал появление третьего поколения детей с уже более сильно выраженными способностями. Их кодовым именем стала индиго-плазма. Мальчик из Торонто в 4 месяца бессвязно заговорил на испанском и английском, пробудив в себе знания некоего повара Фернандо Альвареса из Мексики. Девочка из Индии уверенно общается с дикими тиграми. Ее сестра-близнец управляет водой, пусть и в ограниченном диапазоне. 20-летний Чакка Тукка из Полезении после вторичного пробуждения прославился на YouTube, показывая, как он ходит по деревьям и другим отвесным поверхностям. В китайской деревне нашли мальчика, способного чувствовать залежи золота на 10-метровой глубине. Обогатившаяся родня всеми силами пыталась скрыть факт его существования от правительства. Индиго-плазма, рожденные в 2001-м, даже вторично пробужденные, оказались в разы способнее предыдущего поколения. Ученые Хоуп отметили в своем отчете следующий момент: то, что они называют третьим поколением, на деле может быть уже четвертым, пятым и даже шестым. Все зависит от случая. Срок в годах между резким скачком в числе одаренных сократился с 10 лет до 5, а может, и 3. Теория о пробужденных сводится к тому, что, начиная с середины 2025 года, каждый новорожденный на планете будет индиго, а феномену вторичного пробуждения подвергнется вообще все население младше 60 лет. К декабрю 2018 года Альянс Хоуп подготовил еще один документ для закрытого заседания ООН. Согласно этому отчету, причина пробуждения кроется в поднятии уровня квантового моря, той энергии, что разлита в окружающем нас пространстве. Преодоление определенного предела на субатомном уровне ведет к появлению нового, куда более продвинутого вида энергии, существующему параллельно с привычным электричеством и пламенем. А дети индиго отличаются от обычных людей тем, что у них, еще на эмбриональной стадии развития, в утробе, в крови пробудились дремлющие участки ДНК, отвечающие за взаимодействие с той высокоранговой энергией маны, что уже была в пространстве, окружающем их беременных матерей. Термин мана закрепился в научных кругах, и его было решено использовать для закрытой переписки Альянс Хоуп. С каждым годом маны становится все больше. Растет и количество пробуждающихся от спячки генов, а вместе с этим и число представителей поколения индиго. Для ученых Альянс Хоуп так и осталась загадкой, откуда же взялась энергия маны. Они вели независимые исследования, даже не догадываясь, что часть ответов уже давно есть у высших представителей правительства. К декабрю 2019 года абсолютное большинство людей даже не подозревало, какими удивительными способностями они обладают. Пролог. Часть 3 из 3. Семена вестников. Февраль 2000 года. Город Краснодар, Россия. По пустому VIP-залу ресторана «Чайка» с грацией балерины скользила тучная фигура генерала-майора Константина Волкова, 62 лет от роду. Непривычным было то, что вместо седых корней и черных волос у него была ухоженная седина с пробивающейся из-под нее черной шевелюрой. Остановившись, старый вояка неожиданно для себя решился на сальто назад. Пол дрогнул под весом ровно приземлившихся на него полутора центнеров живой массы. Звякнула посуда на столах, а единственный зритель этого шоу, довольно улыбнувшись, похлопал в ладоши. «Как ощущение? Вернулась к вам молодость и ясность ума. Не зубоскаль, вестник. Огребешь ведь за свое хамство», — генерал говорил, не оборачиваясь. Пошатался взад-вперед, проверяя ощущения в коленях. Не болят? А это непривычно, при его-то артрозе, весе и последнем прыжке. В моем возрасте, если не чувствуешь боли, значит, помер посреди ночи. Боль напоминает о том, что я еще жив. Афган, Кандагар, Боливия, два ранения на службе. Доволен. Я всю неделю такие фортеля вытворял, что сам себя в молодости переплюнул. Девки, турник, даже в баре подрался, раскидав молодежь. Более чем доволен, генерал Константин. Светлоокая Агга милостиво отнесла вашу персону к поколению 0. Тех, кто родился с подходящим набором генов еще до Индиго. Поколение 0. Сначала термин коробил слух. 10 лучше, чем 0. Миллион долларов лучше, чем 0. Однако со временем быть выходцем из поколения 0 стало предметом тихой гордости, о которой старый волк, разумеется, никогда не скажет. Светлоокая, млин. Генерал поправил форму и привычно рявкнул. Соберись, харя славянская. И хватит пялиться на меня, как довольный кот на сметану. Я тебе не девка на выданье. Собеседником Волкова оказался невзрачный мужчина с тяжелым взглядом. На вид белояру было не больше 35. Ухоженная короткая бородка, легкая зимняя куртка и джинсы. Увидишь такого на улице и пройдешь мимо, не заметив ничего странного. Но не приведи Господь прохожему заглянуть в глаза белояру. Там он увидит на крохотную долю мгновения свой самый худший из оживших кошмаров и погрузится в него с головой. Склизкое, инфернальное, пожирающее разум безумие неведомой твари. Проходящие рядом с белояром люди часто падали, не понимая, что именно с ними только что случилось. Шок. Липкий страх, некий инстинктивный животный ужас и пропитанная потом одежда. Что это было? Спустя минуту пострадавшие забывали о пережитой встрече, а невзрачная фигура мужчины удалялась. Он шел дальше в поисках тех, кто способен выдержать его взгляд. Достойный пробуждения непременно должен иметь сильную волю. Сегодня на встрече с генералом, рядом с белояром парило облачко чистой эфирной силы, видимое только ему одному. На мгновение туман принял форму дракона и, сделав круг около гордо выпрямившейся туши Волкова, вернулся на место. Убогий низший, видишь ту закорючку, висящую на цепочке у него на шее? Твой первый пробужденный в этом государстве, поклонник религии рабов, созданный рабами для таких же рабов. Омерзительно. Не зря дворцы заключили между собой колониальный договор об ограничении образования для этих деградантов. Как и все в этом крохотном мире, мой господин, рабы веры или рабы без веры, этот кусок мяса обладает нужными нам связями и весом в обществе, а также имеет сильное желание и потребность в том, что даст ему система. Посмотри на него. Солдафонское мясо, не понимающие значения термина технологическое рабство. Все они, все, нули, единицы, второе и третье поколение, все не видят, что система задает вектор религиозного, магического, технологического развития для будущего их общества. Где их цивилизационный проект? Где единый концепт веры, ведущий к процветанию в будущем, а не этот маразм, держащийся за догмы прошлого? В зародыше, мой господин, другие императоры уже дали им шанс. Промедлим и упустим свою выгоду. Действуй, Ира. Услышав генерала, белояр несколько секунд думал, потом обернулся, проверяя, к кому именно обращается его будущий снабженец. Нет никого. Это его, Белояра, назвали Харей Славянской. Негоже хаять того, кто к тебе с добром пришел, генерал Константин. Ты получил обещанное вперед, испытал его эффект, а теперь вообразил себя всезнающим пупом земли. Скажи мне, Волкова отродье, стал бы вседержитель страны вашей даровать силу тому, кого не может контролировать? Нет, на такой случай у пастуха есть обученные псы, куда более сильные, чем разводимый скот. Сейчас ты имеешь силу, да еще какую. Вспомнил и почувствовал новую молодость в своем теле, Белояр развел руки. И мне плевать на тебя, не я в тебе нуждаюсь, а ты и твои сторонники во мне. Хватит, Волков поднял руку в примирительном жесте. Признаю, хватил лишнего. Надо было сбить с тебя спесь, прежде чем к торгам приступать. Говори, что еще я должен знать. Славянская Харя на мгновение подняла взгляд к потолку, словно видела сквозь него небо. Спустя мгновение перед Белояром предстало 7 таймером с обратным отсчетом. Первый и второй из них уже обнулились. Третий заканчивал свой отчет через 5 лет, а последний, самый долгий по времени, завершал свой ход 20 января 2020 года. Белояр довольно улыбнулся. Большая партия – это всегда игра в долгую, на 10 лет, 20, а то и целое столетие. Что знать? С точки зрения того, когда все начнется для народа, для государства вашего, ты был первым пробужденным в своей стране. Россия, Канада, США, Япония, Китай, Австралия. Через 19 лет и 1 месяц, в январе 2020 года, начнется большая война. Задумайся, дитя Волкова. Ваше оружие ограничено технологиями пороха и электричества. Представь себе тварь, чья плоть тверже стали, изрыгающую пламя или уводящую людей под гипнозом целыми городами в свое логово. Ты... просто пробужденный ноль без колец признания от системы. Безранговая пустышка. Ты не убил в поединке ни одного противника, равного или превосходящего тебя по силе. Потому твой указательный палец пуст. Не развил в себе магии, потому твой средний палец пуст. Не имеешь богатства, и потому большой палец правой руки твой ничем не занят. Не славен ты ни женой, ни родом своим, потому и безымянный палец твой прикрыт этой жалкой железкой из золота. Посмотри на свой мизинец, генерал Константин. Ты не можешь возгордиться принадлежностью к организации из числа сильных мира сего. Все 5 перстов на правой руке твоей, на руке благочестия, пусты. Про левую кисть я вообще молчу. Через 20 лет, когда начнется битва за будущее, кольца будут говорить за человека. Генерал нахмурился. Белояр открыл свое окно интерфейса в демонстрационном режиме проектора. Благо нужный модуль для этого у него был. Ты видишь основу всего, муж человеческий. Система – это путь к естественному развитию. Она систематизирует то, что не способны свести воедино ваши примитивные технологии. Вы придумали сеть интернет для обмена информацией, но система, как та же сеть, всегда была в вашей крови. Мы, вестники, просто помогли вам пробудиться раньше. Как нельзя построить дом без каркаса, так нельзя и наращивать силу без понимания того, как именно это делать. Каждый ранг, от новичка до витязя, это выбор пути, по которому будет идти человек. Как именно свяжутся воедино его свободные начала? Генерал не был дураком и сейчас, своим посвежевшим от силы умом верил в то, что услышал. Верил, потому что видел, как сумасшедшему десантнику из Афгана за час вернули разум. Инвалид обрел новое зрение, а другому отрастили конечности за сутки. То, что было в изнанке и бездне, вообще уму не поддается. Говоришь, будет война. С такими же, как я. Белояр удивленно приподнял бровь, желая разразиться отповедью, но передумал. Перед ним же глупая обезьяна. И с ней надо говорить на ее языке. Вместо этого Белояр стал говорить так, словно ранее ничего не слышал. Вседержители крупных стран уже знают о битве за будущее. За следующий год или два пробужденных из поколения Налей и Перваков поставят под ружье, тайно наращивая силу ради будущего. Вам больше не надо воевать между собой. Белояр сжал пальцы в кулак и показал его молодеющему на глазах генералу. По капле, каждый день, человека за человеком, вседержители будут растить свои силы ради будущего. Каждый проход в изнанку найдут и будут использовать, как охотничьи угодья. Не будет больших войн на вашей земле, но мелкие конфликты, словно необходимость, вспыхнут там и тут, держа народ крупных стран в необходимом напряжении. Ты и понятия не имеешь, как будет выглядеть мир через 20 лет. Генерал-майор Константин Волков кивнул, соглашаясь с собеседником. Но думал он на своем. Информация о вестниках типа Белояра пришла от Верховного командования еще месяц назад, с самого верха. Они и впрямь могут пробуждать кровь людей, подключая их к системе. Не всех, а только тех, кого вестники называют поколением ноль, молодежь из первого и ребятню из второго. Причем последние получают номинальный доступ. Слишком молодые пробужденные вместо интерфейса видят только эти таймеры с отсчетом до 2020 года. Даже сами вестники не знают, кто именно устанавливает на них время. Ничего не бывает бесплатным. Каждый чертов вестник, находись он в Америке, Европе или Холодной Сибири, за свои услуги со слезами на глазах, как завороженный, просит об одном и том же. Найдите кузена Таллинора. Никто из них самих не знает, кто такой кузен Таллинор и как выглядит. Только его истинное имя, вывернутое наизнанку. Кузен может представиться и Гилбертом, и Васей, и Таней, но стоит человеку с ним какое-то время пообщаться, и он начинает называть вчерашнего Васю кузеном, даже не понимая этого. Кузен Таллинор – имя, которое не спрячешь. Волков до сих пор помнил видео с записью допроса под гипнозом. Связанный по рукам и ногам вестник-женщина, качаясь на стуле, повторяла одну и ту же фразу на иврите. «Найдите! Найдите его! Кузен Таллинор! Он должен быть тут, на земле!» Другое дело, странная реакция вестников на давление со стороны. Во время силовых допросов у военных они все, как один, повторяли одну и ту же фразу, наплевав на собственную жизнь. В поисках источника так называемой системы вестников казнили одного за другим, жестоко, а порой и с пытками. А они с улыбкой повторяли снова и снова. Нельзя трогать кланы Скай, Гримуар и Прей. Когда ты видишь столь сильную фанатичную веру в свои слова, невольно проникаешься уважением к собеседнику. После допроса человек умирает с улыбкой на лице, но его слова остаются, кирпичик за кирпичиком закладывая фундамент того, что будет через 20 лет. Скай, Гримуар, Прей, кланы, стоящие за вестниками. Из раздумий генерала выдернула последняя фраза улыбающегося Белояра. И не только поиск пробужденных для системы. Мы дадим вам знания, умения, объясним, как обрести силу и развить магию. Но взамен, чего бы это ни стоило, найдите кузена Таллинора. Он должен быть на земле. Часть первая. Глава первая. Любимая дочь неба. Часть первая. Сжигая мосты. 19 января 2020 года. Мировая сеть интернет. Битва за будущее, к которой правительства стран по всему миру организованно готовились больше 20 лет, в умах подростков, офисного планктона и любителей полопать шарики на яблочных смартфонах началась не 20 января 2020 года, а на день раньше. На миллионах телефонов вместо популярного браузера появилось другое приложение с названием «Энциклопедия пробужденных». Заявленное разработчиком обновление заменило корневой каталог и иконку на эмблему меч и книга, заблокировав при этом возможность удалить себя. При запуске энциклопедии пробужденных открывалось короткое вступительное видео. На нем молодой парень в экипировке мотоциклиста, скрывающий лицо, говорил удивительные вещи. «Приветствую вас, игроки. Завтра правительство предложит вам сыграть в одну игру. Неприятную, кровавую, неизбежную и безусловно необходимую для вашего дальнейшего выживания. Поверьте, они сделали все, что могли, дабы взять ситуацию под контроль. Я разработал это приложение, преследуя три цели. повысить ваши шансы на выживание, рассказать о сговоре властей с иномирянами и, наконец, пояснить, как вас будут использовать и почему это необходимо. Дважды подумайте, выбирая себе господина. Ваше будущее должно быть в ваших руках. Чем может помочь энциклопедия? Она содержит информацию о монстрах изнанки, руинах, бездне, подземельях и вторжениях. Расскажет о том, почему стоит бояться невидимых глазу чудовищ, а умных тварей, прячущихся среди обычных людей. Поверьте моему опыту, семья вампиров-людоедов гораздо опаснее голодного горного тролля. И, наконец, самое важное для вас. Здесь, в энциклопедии есть данные о примитивной магии, доступной каждому. Именно эти знания спасут вам жизнь в безвыходной ситуации. Закончим на этом, дорогие игроки. Завтра вы поймете истинную ценность энциклопедии. Поскольку мою реальную историю наверняка обольют грязью, я решил написать о ней первым. А вам теперь будет что почитать и с чем сравнить свой собственный путь. Удачи вам, пробужденные. Глава 1. Любимая дочь неба. Флэшбэк 1/4 7 мая 1999 года. Алексей Чадов, 5 лет. Деревня Лисий лес под Новгородом. Вечно жизнерадостная Клементина. Она научила меня словам, которые я говорил. Учила видеть мир настоящим, не обращая внимания на голоса глупцов у вершин власти и системы образования. Заботилась, оберегала, добавляя красок картине мира сквозь мой крохотный словарный запас. Серое безжизненное полотно, отражающее переезд из города миллионника в глухомань, резко ожило, стало двигаться, меняя саму идею картины. Теперь вместо одного человека на ней были трое. Семья из матери, отца и ребенка, постоянно путешествующая по разным странам. Синхронизация свободных начал достигла 20%. Найдена третичная родословная посредник. Человеческое существо Кия. Интеграция посредников в процесс синхронизации филактерия с получателем знаний. Наша общая история началась в одной глухой деревне Лисий лес, под Новгородом, в 1999 году. Бабушка Фрося сидела на кровати, глядя прямо перед собой в одну точку. Лицо не выражало ни эмоций, ни намека на умственную деятельность. По дому ходили вечно хмурый Велерат и улыбающаяся Клементина. Обязательно было уничтожать им матрицы личности. Бабка, понятно, скажет потом, что наши прототипы переехали в другой город. Пацана-то зачем? Сил угрохали в 5 раз больше нормы. Договор, сир Велерат, единственный раз на моей памяти она обратилась к нему, используя уважительное сир. Я в своем праве. Знали бы вы, как эти дикари растили своего сына. Угнетение сознания, подавление черты любопытства, словесный абстракизм, двойные понятия у слов. Проще разрушить фундамент такой личности и выстроить ее заново. К тому же дитя нам нужно для легенды. Ты сам всегда говоришь. Велерат кивает, не дослушав. Если могу кого-то использовать, я делаю это. Принимается. Заканчивая и уходим. Теплые руки Клементины легли мне на виски. Чувство чего-то чужеродного разливалось по телу, пробуждая от дремы каждую клеточку. Разум кричал от прилива бодрости. Почему? Почему именно сейчас сон так кристально чист? Вся сущность 5-летнего пацана, все то, что делало меня самим собой, собралось воедино, повинуясь чужой воле. Мягкий голос Клементины обволакивал собравшееся в шар сознание. Силами неба и земли, миром, что не стал твоим домом. Прости меня, тот, кто пришел в него, и кого он не принял. Нарекаю тебя чудом и признаю сыном. Мне дали имя. Разум обрел ясность, слова, смысл, а память, вытащив все увиденное из краткосрочной области, переложила в долгосрочную. Я понял все сразу. Велерат и Клементина выглядят как мои родители, но ими не являются. Просто используют маски чужих личностей и зачем-то пришли в наш дом. Синхронизация свободных начал достигла 25%. Изменено корневое имя. Рекомпилирование цепочки блоков генетической памяти. Тепло от рук Клементины быстро начало слабеть. Велерат, недовольно глядя на нее, пошатнулся и оперся на стену. Ритуал наречения. Ты, дура, совсем с ума сошла. Столько сил вбухало в это низшее подобие человека. Он даже не одаренный. Сколько начал ты ему отдала? Сотню. Две. Договор, кля, пошатываясь, поднялась на ноги, я в своем праве. Сила приняла его, раз дала разрешение на наречение. Ресурсы маны у нас, может, и одни, но это не значит, что я буду все делать так, как тебе удобно. Имя – это одна из сильнейших магических печатей. Если тебе действительно нужно хорошее прикрытие, потрудись заложить для этого хорошую основу. Чокнутая баба. Хватило бы и клички для примата. По документам меня зовут Алексей Чадов, 5 лет от роду. Но имя, данное Клементиной, имеет куда больший смысл и значение, чем простая запись на бумажке. Имя – это центр личности, вокруг которого выстраиваются все блоки памяти и связи с миром. Бабушку Фросю откачали, внушив ей воспоминания о том, будто ее сын с непутевой женой переехали из деревни Лисий лес в город, прихватив сына. Так началась моя новая жизнь. В России у ребенка до 14 лет есть всего один документ – свидетельство о рождении. В нем нет данных о ДНК, фотографии или отпечатков пальцев. В 14 родители могут притащить в паспортный стол чужого ребенка и назвать его своим. Кто знает, может, им свой не понравился. У Велерада с Клементиной были другие причины. Семейная пара с ребенком, путешествующая по всему свету, привлекает куда меньше внимания, чем просто супруги или одиночка. Поэтому они взяли личности моих родителей, Даниила и Светланы Чадовых, и теперь используют их. Так началось мое путешествие вокруг света длиной в 5 лет. Музеи Москвы, руины в Греции, Парфенон, подземный город Петра, еврейский Израиль, мусульманская Мекка, статуи острова Пасхи. Велерад таскал нас с Кля по всему миру, разыскивая старейшие памятники истории и следы какой-то колыбели цивилизации. Она снабжала папу маной для его сверхнавыка слова и даже делилась с ним крупным сознанием все свободное время, уделяемое ему воспитанию, словно я был ее настоящим сыном. Каждый день, каждый прожитый час, Клементина старалась меня чему-то научить. Вечно молодая шутница, энергичная на людях, она подкалывала вела, когда требовалось подтвердить легенду супругов. Обычно такое происходило на таможенном контроле или при заселении в очередной отель. Светлые волосы, веснушки на всем лице, зеленый оттенок глаз и поразительно яркий смех. Если бы существовала одаренность в виде жизнерадостности, то Кля однозначно ее бы имела. Велерад как-то обмолвился, назвав ее любимой дочерью неба. Некий дар, черта души или способность позволяли ей быстро восполнять свой запас очищенной маны и делиться им с другими. Домашнее обучение началось буквально через неделю после того, как мы покинули дом бабушки. Первым шагом было расширение моего словарного запаса. 10 терминов, их значение, затем щелчок пальцами Кля, и знания оседают на дне памяти. Неважно, где мы находимся, в самолете, номере отеля или в полевом лагере с палаткой. И снова, и снова, и снова. Потом задачка. Рассказать историю, задействующую минимум 90% изученного, чтобы понятийное ядро закрепило разрозненные знания в завершенные блоки памяти. Так прошли первые 2,5 года нашего путешествия. Флэшбэк 2 из 4, 12 июля 2001 года, Алексей Чадов, 7,5 лет, город Каир, Египет. После очередного исследования таинственного города-памятника Аркаим в Челябинской области мы снова прилетели в Египет, заселившись в скромный семейный номер на 4-м этаже старой гостиницы. Апартаменты состояли из одной средненькой спальни-гостиной, поэтому мы все ютились в одной комнате. Клементина щелкнула пальцами, назвала термины, их описание, снова щелкнула. Мое подсознание привычно перенесло знания из краткосрочной памяти в долгосрочную. Велерад недовольно хмыкнул. Сидя на пыльном диване, папа читал очередной древний фолиант. Не наигралась еще. Нравится обучать такой сырой, податливый материал, как твоя ручная обезьянка. Клементина остановила щелчок, переключаясь с нашего диалога на мужа. Сходи в бордель, мужлан. Или, на худой конец, поиграй где-нибудь в одиночестве. Муж не повелся на явную подколку. Ему было откровенно скучно целыми днями разбираться с музейными экспонатами прошлого и смотреть, как под боком потенциальная напарница по работе уделяет внимание ширме в виде ребенка. Велерат пытался переключить ее внимание на себя, но Клементина отказывалась становиться ему полноценной опорой. Снова, снова и снова. На фоне всех встреченных мной людей Кля и Вела отличала поразительная твердость в вопросе убеждений и принятых решений. 2 года знаков внимания не находили отклика, разбиваясь о холодное отношение. Странная у нас получилась семейка.